Женя К. Хочу поделиться интересным событием, произошедшим в моей семье. А именно, когда мой сын был еще совсем маленьким, примерно годика 3. Но разговаривал уже достаточно неплохо. Он мне как-то заявил, что выбора у нас с мамой, когда его еще не было в животике. Я ему задал встречный вопрос. «Где же ты был до того, как попал к маме в животик?» Он поднял ручки и голову вверх и ответил мне, что пришел оттуда, показывая на тучке, и что там ему показали картинки, мою и моей супруги. Я был в легком недоумении от услышанного, но после этого реально начал верить в реинкарнацию.